Глава 29. Домой. Пока защитники Батмунг-Гомпы были заняты пожарами и взрывами, черный дирижабль тихо дрейфовал по ветру к назначенному месту встречи высоко в горах. И вот, наконец, его моторы ожили, разгоняя снежинки и заглушая испуганный крик Тома. Валентайн легко, словно гимнаст по бревну, прошел по стволу ракетной установки и прыгнул, на миг зависнув в пустоте с раскинутыми руками. Потом он ухватился за веревочную лестницу, которую спустили ему Пьюси и Генч, и быстро забрался в гондолу. Прожектор погас, и Том остался в кромешной тьме. Со стены посыпались ракеты, разбиваясь о толстую шкуру лифта. Одна разбила стекло в иллюминаторе гондолы, но черный дирижабль уже уходил прочь. Ветер, поднятый его пропеллерами, ударил Тому в лицо, когда он рухнул на колени возле Анны Фанг, и принялся трясти ее в слабой надежде, что она очнется. «Так нечестно!» — всхлипывал Том. «Он нарочно дожидался, чтобы луч вас ослепил! На самом деле победа ваша!» Летчица молчала, глядя мимо него тусклыми, словно сухие камешки, глазами. На лице ее застыло глупо удивленное выражение. Том сел в пропитанный красным снег и попытался собраться с мыслями. Наверное, теперь ему нужно бежать из Батмунг-Гомпы. Но от одной мысли о том, чтобы снова куда-то двигаться, навалилась усталость. Ему надоело мотаться по всему миру в угоду чьим-то чужим планам. В груди полыхнула ярость от внезапной мысли. Валентайна дома встретят как героя. А ведь все здесь случилось из-за Валентайна. Он сломал жизнь Тому, а еще раньше Эстер. И сколько еще людей из-за него погибло? Валентайн подарил гильдии инженеров «Медузу». Права была Эстер. Зря Том не дал ей убить Валентайна, пока была возможность. На дальнем конце платформы раздался какой-то шум. Том посмотрел в ту сторону и увидел судорожно распутывающийся черный клубок из рук, ног и длинного пальто, словно огромный паук упал с потолка. Это была Эстер. В погоне за Валентайном она заплутала и выскочила на дозорный пункт несколькими уровнями выше. И вот спустилась на 30 футов по обледенелой стене, а на оставшиеся 10 просто спрыгнула. Задержав на мгновение взгляд на убитой летчицы, она отвернулась к парапету и уставилась в темноту, полную танцующих снежинок. «Лучше бы на ее месте была я», — услышал Том. «По крайней мере, я бы точно забрала его с собой». Тома подташнивало. Он весь дрожал от ярости и горя и отчетливо понимал, что именно так чувствовала себя Эстер уже много лет, с тех пор, как Валентайн убил ее родителей. Ужасное чувство, и Том видел только один способ с ним справиться. Он нащупал на шее Анны под пальто ключ, сорвал ключ со шнурка, потом подошел к Эстер и обнял. Это было все равно, что обниматься со статуей, но Тому необходимо было за что-нибудь держаться. Вверху все еще палили орудия в безнадежных попытках зацепить лифт на 13 этаж. Том приблизил губы к самому уху Эстер и крикнул, стараясь пробиться сквозь грохот. «Давай вернемся домой!» Она недоуменно оглянулась. «Умом тронулся?» «Как ты не понимаешь!» — проорал Том, хохоча во все горло, потому что ему в голову пришла безумная идея. «Кто-то должен его заставить расплатиться за все! Ты права, я зря тебя остановил тогда, но я не жалею, потому что иначе тебя бы убили полицейские, и мы бы с тобой не познакомились. А теперь я помогу тебе до него добраться и помогу потом сбежать. Мы возвращаемся в Лондон, сейчас, вместе!» «Точно тронулся», — хмыкнула Эстер, но все-таки пошла с ним. С ее помощью Том отыскал дорогу обратно, на другую сторону стены. Навстречу то и дело попадались бегущие солдаты, испуганные, перемазанные сажей и копотью. Слишком поздно, они могли только горестно вскрикнуть, увидев трупы на орудийной площадке. В ночное небо над Батмунг-Гомпой поднимался дым и обгорелые обрывки оболочек. В Орлином гнезде еще полыхал пожар, а на дорогах, ведущих в долину, уже теснились созвездия других огоньков, фонарики беженцев. Людские ручейки стекали с гор, словно там прорвало плотину. С гибелью воздушного флота пришел конец щит-стене, и жители бежали прочь со всей скоростью, какую позволяли развить их ноги, мулы, запряженные быками повозки и грузовые воздушные шары. От пристани уже отходили дирижабли, поднимались в затянутое дымом небо и поворачивали на юг. Сатия сквозь слезы уговаривала перепуганных солдат остаться. «Стойте! Защищайте стену! Южный воздушный флот придет нам на помощь! Через неделю, даже меньше, они будут здесь!» Но все понимали, что к тому времени от Батмунг-Гомпы ничего не останется, и Лондон будет уже на пути к центральным землям Лиги. «Останьтесь! Защищайте стену!» — умоляла Сатия, но дирижабли все уходили и уходили, не обращая на нее внимания. Дженни Ганнивер стояла на якоре, безмолвная, с погашенными огнями. Ключ, снятый с шеи Анны Фанг, подошел к замку переднего люка, и скоро Том уже стоял на полетной палубе, разглядывая приборную доску. Приборов было намного больше, чем ему запомнилось. «Ты уверен, что у нас получится?» — тихо спросила Эстер. «Конечно», — ответил Том. Он попробовал покрутить разные переключатели. Снова открылся люк, в гондоле включился свет, заурчала кофемашина, словно воспитанный пес, а с потолка свалилась надувная лодка и сбила Тома с ног. «Точно уверен?» — спросила Эстер, помогая ему встать. Том кивнул. «Я, когда был маленький, строил модели дирижаблей. Общий принцип знаю. А мисс Фанк учила меня управлять, когда мы летели над горами. Еще бы она прилепила к приборам ярлычки на англичанском». Том подумал, потянул еще одну рукоятку, и на этот раз включились моторы. Люди на пристани начали оглядываться. Кто-то делал руками знаки, отвращающие нечистую силу. Зная, что Фэн Хуа погибла, они опасались, уж не появился ли на борту Дженни Ганнивер ее неупокоенный дух. Но Сатия разглядела Тома и Эстер и бросилась к дирижаблю. Том испугался, что она помешает ему лететь, и начал судорожно искать рукоятку, управляющую поворотом двигателей. Наконец, они заняли нужное положение для взлета. Том засмеялся от восторга, чувствуя, что дирижабль слушается. Вверху послышалось знакомое шипение газового клапана и звяканье отстегивающихся причальных зажимов. Люди на пристани махали руками и что-то кричали. Сатия выхватила пистолет, но в последний миг на пристань, пошатываясь, вышел капитан Кхора. Его поддерживал под руку другой пилот и осторожно забрал у Сатии оружие. Запрокинув голову, Кхора посмотрел прямо на Тома и поднял руку, желая удачи. Тома поразило, какая у него розовая ладонь и подушечки пальцев. Дирижабль, покачиваясь, неуверенно поднялся в небо, выше клубов дыма над Орлиным гнездом. Том бросил последний взгляд на Батмунг-Гомпу и направил дирижабль на запад. Он возвращался домой.